Глава 4. На запись в ежедневнике «Не забыть утром забрать в космопорте Каганатов груз у мелкой стервы» Тейш наткнулся совершенно случайно. Написано все было карандашом на полях и могло относиться к любому из трех дней недели, указанных на этом листе. Вот только верхние два уже прошли, и оба утра госпожа в космопорт не ездила. Значит, живи, Надежда. Тут и номер корабля указан. Йошет радостно ткнул пальцем в едва заметные блеклые буковки. Сейчас проверим. 1375 Вэй. Парень отбросил уже надоевшие ему письма и полез проверять базу недавно приземлившихся или только собирающихся приземляться кораблей. «Оформлен на гражданку Венги», — объявил он через некоторое время. «Вот, даже фото нашел». «Ты куда-то уже совсем не туда залез», — мрачно буркнул Нейт, но отвлекся от сведений семейной бухгалтерии, чтобы полюбоваться на молодую госпожу с толстой платиновой косой и голубыми глазами. «Волосы почти как у тебя», — фыркнул он, скосив насмешливый взгляд на Йоша. «И 99% местных». «Неправда. У местных еще все оттенки русого встречаются», — ухмыльнулся Тейшет, тоже полюбовавшись на фото. «Красивая. На госпожу чем-то похожа». «Да ладно, ничего общего», — искренне возмутился Нейт. «Тебя послушать, так все кругом на госпожу похожи». Протянул он с придыханием и тут же замолчал, пыхтя, как слоногемот после пробежки. «Ладно, забей. Надеюсь, что не похоже, потому что она — наша Надежда. Наша Надежда — женщина, которую наша госпожа называет мелкой стервой. Матерь сущего никогда еще не была так щедра на тонкие намеки», — нервно хихикнул Йошет. «Значит, давайте собираться. Завтра утром попробуем сбежать на Надежде. 1375 Вэй. А если не получится, значит, придумаем еще что-нибудь. Денег дадим, например». «Ты представляешь, сколько нам придется дать?» «Тут...» — Нейт потыкал пальцем в разложенное по кучкам и пачкам богатство. «Столько нет». «Значит, дадим в глаз и угоним корабль». Уже из чистого упрямства уперся Ёж. «Я не хочу, чтобы меня зарезали. Я даже такой шрам на морду, как у тебя, не хочу. Так что взломаю весь Галанет к праотцам и галактическому дедушке, но сбегу отсюда и вас вытащу. 18 лет, твержу, сваливать надо. Первые полтора года ты, к нашему великому счастью, молчал. Это потом вместо мамы сказал пароль и полез взламывать пакет с сухой смесью». Парни немного нервно рассмеялись. «Ладно, пойду детей озадачу сборами», — успокоившись, объявил Тейшет. «Айхо и Гель из дома не выйдут без своих плюшевых обнимашек, а Иль сейчас кинется собирать свою 1000 карандашей разной твердости и мягкости». Оставшись вдвоем, Нейт и Йошет принялись по новой листать ежедневники, выискивая еще хоть что-то о завтрашней встрече и о каганатовом грузе. «Вспомнил!» — неожиданно озарило младшего, и он принялся рыться в пачке с уже просмотренными письмами, заодно поясняя. «В основном тут белиберда древняя, еще до 300-го года. Открыточки, календарики, муть какая-то влюбленная. И адресованы они не нашей госпоже, а ее матери. Поэтому те два письма я и выделил. Во-первых, они с Харшаса. Но я их на сладкое припрятал, поржать, когда все наладится». Нейт уважительно присвистнул. «Планета с махровым патриархатом — суровый антипод матриархальной Венги. Интересно, что связывало их госпожу с кем-то с этой планеты?» «Во-вторых», — продолжил Ёж, пробегая глазами один из листков, исписанный явно женским почерком, «тут есть слова Бельюора, Эльверниты и Алькорский каганат». «Тля!» — только и смог выдохнуть Нейт. Дело принимало совсем хреновый оборот. Они-то уверены были, что госпожу арестовали по ошибке, а получалось, что она в этом всем по самые ушки. «Ну ты врубаешься, да? Дорогущее взрывчатое вещество, производящееся только на Харшасе, и дорогущие камни, используемые в микропроцессорной технике, добываемые только в Алькорском каганате. Белиора и Эльверниты. И наша госпожа в этом дерьме по маковку». Парни помолчали, размышляя и проникаясь глубиной задницы, в которую их засасывает. «Нет, тут все очень вежливо и загадочно написано», — Ёж потряс листочком. «Но как ты думаешь, почему на этом письме нет ни одного почтового штемпеля? И почему оно отправлено не через галосеть, а бумажкой, явно голубиной почтой?» «Да потому что вот!» «Дорогая, мой супруг очень заинтересовался вашей проблемой. Он уверен, что это поможет ему решить недавно возникшие у нашей семьи финансовые затруднения, поэтому он с радостью поменяет харшасский порошок на каганатские камушки. А выше вот. Ты же знаешь, Белиора — это такой местный белый порошок. Его часто используют для решения проблем». Тут Ёши тряхнул своей снежной челкой, выматерился и прокомментировал. «Часто. Угу. Одна щепотка из здания взлетит на воздух, и никаких проблем». Выдохнув, он снова продолжил читать. «Но не будем о грустном, дорогая. Мы тут отдыхали на одном курорте в системе Алькорского каганата, славящегося производством эльвернитов». В комнате снова наступила тишина. Наконец Нейт отмер. «То есть, по-твоему, каганатов груз?» «Письмо без этой записи — бред скучающей женщины. Эта запись без письма — тоже что-то не совсем понятное. Но если их сложить вместе, то дело пахнет канализацией. Само собой, что поспать этой ночью получилось только у двух самых мелких — Геля и Айхо. Ну, еще и Иля к утру все же выключила, как он не боролся. А старшие сидели, переговаривались между собой, планировали, как все завтра провернуть, если пойдет так, а если так, а если вот так. Получалось, что почти всей операцией по спасению придется заниматься Ёшиту. Вот шантаж с угрозами взял на себя Нейт. У него даже лицо было соответствующее, со шрамом. «Значит, так, зависаем у взлетки. Если не выходит сама, выманиваем. Потом я подсаживаюсь к ней, хакаю планшет и считываю к себе ключ-карту от корабля. Уверен, она ее с собой таскает, а у меня прога есть, все норм». Тейшет и Нейт молча с уважением посмотрели на брата. «Забор вокруг клетки я уже не раз хакал, но там быстро надо, за минуту всем проскочить. Так что мелочь в рюкзаки и вперед. Место посадки я заранее узнаю. Бежим быстро. На корабль влезаем тоже быстро, потом ищем груз. Вряд ли там камни в открытую лежат, так что, скорее всего, надо будет найти второе дно и... справимся», — уверенно буркнул Тейш. С техникой у него было все сложно, зато обычные замки он умел вскрывать с детства. Да еще так ловко, что никто очень долго не замечал его проникновения в подвал, например, где хранились банки с вареньем, пока не выяснилось, что часть банок каким-то чудом опустела. Тогда только поймали это чудо и устроили ему чудную взбучку, чтобы в следующий раз делился, а не в одиночку лопал. «И еще». Нейт посмотрел на парней, вздохнул и озвучил свою полубезумную идею. «Лабораторию разгромить надо». «Ты псих? Там же материал!» Ёж только начал возмущаться и сразу замолчал, потом согласно кивнул. «Пошли. У нас еще 2 часа до рассвета. Разгромим все к праотцам и галактическому дедушке».